Часть четвертая. Начальник штаба, помощник командующего и командующий войсками, 1900-1909. Глава 12. Драгомиров и его штаб. Киевский военный округ полностью находился под влиянием своеобразной личности командующего войсками, и многое из военного обихода там происходившее может быть понято лишь при знакомстве с характером и свойствами генерала Драгомирова. Точно так же, как и то многое, что касалось генерал-губернатора, то есть главного политического представителя и заместителя царя, может быть объяснимо особенностями человека, занимавшего этот пост одновременно с должностью командующего войсками. Сам по себе один тот факт, что с 1889 по 1904 год, то есть 15 лет беспрерывно, Драгомиров командовал округом, поясняет в значительной степени то личное громадное влияние, которое он имел в крае. Драгомиров был большим оригиналом, жемчужным зерном, не всеми в должной мере ценимым. То был человек с непреклонной волей, суровый и бесцеремонный, не без некоторого педантизма в своих принципиальных требованиях. Человек до поры до времени мягкий, сердечный и для людей ему не близких, кажущийся даже чуть ли ненадежным. Притом верный друг и человек устойчивый в своем доверии, если его у него заслужили. В общем, настоящий хохол. Малорос со всеми его преимуществами и слабостями, но не украинец, а великорос. Я говорил уже о первой моей встрече с ним и его склонности к юмору. С какой бесцеремонностью любил он решать личные вопросы, я должен был испытать на своей собственной шкуре. В 1900 году Михаил Иванович возвращался из Петербурга в Киев, а я выехал к нему навстречу на станцию Ворожбу. Вместе с Михаилом Ивановичем по пути выяснилось, что военный министр генерал Куропаткин предлагает мне место наказного атамана на Урале. О лучшем назначении я и не мечтал. Оно во всех отношениях было для меня самым подходящим. Самостоятельное положение, прекрасный атаманский дом, дача на самой реке, рыбная ловля и хорошее содержание. Перечислив все это, Драгомиров добавил: «А я тебя прошу принять должность начальника штаба в Киеве. Вместо самостоятельности ты будешь докладывать мне. Все остальное тоже не так хорошо, как на Урале, но я тебя прошу об этом». Мне ничего не оставалось, как отдать себя в распоряжение моего старого покровителя. Дело в том, что начальник штаба генерал Шимановский, мой ученик по академии, давно болел и был при смерти. Драгомиров выбрал меня потому, что ему, как он выразился, на старости, ему было 70 лет, не придется привыкать к новому человеку. Драгомиров был одновременно в должности командующего войсками и генерал-губернатора. В Киевский военный округ входили губернии Киевская, Подольская, Волынская, Черниговская, Курская, Харьковская и Полтавская. Первые три из них составляли генерал-губернаторство с генералом-графом Игнатьевым во главе. Имевшие место постоянные недоразумения привели к тому, что эти должности были объединены в одном лице. Гражданские и военные доклады чередовались через день. Командующий войсками принимал начальников окружных управлений всех вместе, а так как в последнюю очередь докладывал начальник штаба, то при мне происходили все остальные доклады. В обширном кабинете вдоль стен сидели начальники управлений в ожидании очереди. А затем перед генералом Драгомировым излагали свой доклад стоя. Особенно тяжело это было мне с картами, планами, чертежами, расписаниями и выстаиванием на ногах, при этом иногда более часа. «Однако сколько сегодня этой начинки, ваше превосходительство, вы мне приготовили?» — говорил в таких случаях Михаил Иванович, но сесть все-таки не предлагал. Когда же кончался доклад, он говорил: «Ну, теперь садись, потолкуем». Это были интересные, интимные минуты, в которых после сухого официального доклада брало верх влияние души и сердца. Для меня они были особенно ценны, так как обогащали скудный запас моих философских познаний и давали возможность проникнуть глубже в сущность идейных взглядов моего начальника. Драгомиров читал газеты неохотно, предпочитая философскую литературу, в особенности французских классиков. Они были у него в большом почете. Газеты же через несколько минут исчезали со стола в корзину для бумаги. Однако Драгомиров всегда знал, когда появлялось что-либо интересующее его, и отвечал иногда сам или поручал мне ответить. Часто он брал меня с собою во время поездок по округу, причем я должен был играть с ним в винт, которому у меня не было особого дарования, как, например, у постоянного партнера Драгомирова полковника Ронжина, который после 2-3 первых ходов почти безошибочно определял, какие у кого на руках карты. Драгомиров и как генерал-губернатор был прежде всего солдатом, не всегда при этом с пользою для вверенного ему края. При поездках смотры войсковых частей Михаил Иванович производил своеобразно. В их основе гнездились суворовские принципы воспитания, что совершенно исключало парадную сторону, взамен которой начальникам частей приходилось быть начеку, чтобы разрешить неожиданные задачи, даваемые командующим войсками. Драгомиров обращал внимание на разумные ответы, знание устава гарнизонной службы, на находчивость вообще и выходил из себя, натыкаясь на рутину и тупость. Вызвал как-то однажды Михаил Иванович роту и дал командиру ее такую задачу. «Вас атакуют со всех сторон, снаряды падают сверху. Что вы будете командовать?» Не растерявшийся ротный командир скомандовал «На молитву шапки долой!» и привел Драгомирова в восторг своей находчивостью. Но бывали и неприятные случаи, когда он натыкался на растерянность, на незнание своих обязанностей часовыми, по его требованию отдававшими оружие, и тому подобное. Тут уже на комплименты высшего порядка Михаил Иванович не скупился. Довольно крутой на расправу, Драгомиров после разноса в большинстве случаев смягчался. Он всецело отрицал такие опыты над армией, которые не создавались сами собой. Если же они сверх того еще стоили денег, которые части должны были экономить в другом направлении, то старый служака не скупился ни на сарказмы, ни на чернила, чтобы отбить охоту у экспериментаторов. Одной из самых дорогих фантазий, бродившей уже десятилетиями, если не с самой турецкой кампании 1827 года, было покушение на Дарданеллы со стороны Одессы или Крыма. В мою бытность начальником штаба в Киеве вновь нашелся командующий войсками, поклонявшийся этой фантазии. В Одессе в то время начальником штаба был генерал Протопопов, один из тех так называемых панславистов, которые видели благо русской политики в оккупации русскими войсками Дарданелл. Командующим войсками, графом Мусиным Пушкиным, которого мы уже знаем по Петербургу, он пользовался для получения средств из окружной казны и для их бесцельной траты. В 1903 году я получил командировку на десантный маневр в Одессу. На буквально сбереженные гроши Протопопов соорудил несколько штук транспортов, были собраны какие-то орудия, погрузочный материал, материал для сооружения батареи и тому подобное. Десант направился из Одессы в Крым, где предполагали устроить импровизированную высадку. Из самого по себе интересного маневра, конечно, ничего путного не получилось, если не считать отрицательного результата опыта в виде поучения, что для проведения в жизнь задуманной экспедиции недостаточны полки и бригады, а нужно несколько корпусов, снятых с других мест, совершенно не говоря уж об остальных постоянных приспособлениях, необходимых для высадки десантной команды и для ее снабжения продовольствием, которые должны были, наряду с остальной мобилизацией, существовать совершенно самостоятельно. Особенное удовольствие доставил Драгомирову необыденный случай. Недалеко от границы, в Злочеве, расположен был штаб кавалерийской бригады, превращавшейся в военное время в дивизию. Бригада ушла в лагерный сбор из Злочева, оставив для охраны штабного имущества лишь караульную команду, в которой находилось много славян. Караул перепился замертво, а в это время несгораемый шкаф, в котором хранились серьезные документы, был взломан, и все дело по мобилизации похищено. Через некоторое время в Киев был доставлен чемодан со всей мобилизационной начинкой для дивизии и массою общих наставлений и циркулярных распоряжений по всем родам оружия. Особенно ценны были, между прочим, маршруты следования австрийских подрывных частей для разрушения наших железных дорог. Конечные пункты оказались избранными очень удачно, несомненно, по рекогносцировкам опытных австрийских разведчиков. Материал этот давал возможность значительно пополнить и частично исправить сборники сведений о неприятельской армии. Когда я об этом подробно докладывал, Драгомиров мне сказал: «Ну вот видишь, разве это не лучше того осетра, которого ты собирался ловить на Урале? «Ну вот что, братик, забирай это все и вези в Петербург Сахарову. Утри им там нос, и пусть увидят, как в Киеве умеют работать». На этот раз и во время доклада даже ваше превосходительство было заменено братиком. Эти тонкости тоже были характерны для моего начальника. Конечно, во всей русской армии распространялись бесконечные анекдоты про Драгомирова. Но вот один из фактов относительно его резкости. В киевской цитадели на Печерске была квартира коменданта. Ежедневно в полдень там стреляли из пушки. Престарелый артиллерийский генерал, находившийся в этой должности, очень плохо справлялся с лежащими на нем обязанностями, за что и был однажды вызван для объяснений. После ответов на заданные ему вопросы, ответов, которые рассердили Михаила Ивановича еще больше, он ему сказал: «Вы, ваше превосходительство, только и способны на то, чтобы раз в сутки выпалить из пушки». Сказав это, командующий повернулся и ушел в кабинет.